потом привык. Петр I и советская власть. В декабре 1945 года моей бабушке Евгении Петровне исполнилось 58 лет. Но мне она казалась глубокой старухой. Она была мала ростом, очень худа, весила вряд ли многим больше 40 килограммов, вынослива и как будто самой природой приспособлена к выживанию в крайних условиях. Все съестное она экономила до крайности, крошки со стола собирала по одной, картошку чистила так, что кожура текла с ее ножа лентой, сплошной и тонкой, как папиросная бумага. Она целый день хлопотала по хозяйству и все умела. Ставить опару, печь хлеб, варить щи из крапивы, суп из лебеды и заваривать чай шалфеем. А длинными вечерами при свете коптилки читала Евангелие, шила, вышивала, гадала на картах, занималась спиритизмом, играла на гитаре, которую привезла с собой в числе самых необходимых вещей. Задумчиво перебирая струны, тонким, но чистым голосом она пела песни своей молодости. Из этих песен я запомнил только первую строчку одной гимназической «Мне надоела ужасно гимназия» и «Когда я на почте служил ямщиком» на другой мотив и с другим началом. Начало было такое: «Мы все веселимся, а ты нелюдим, сидишь, как невольник, в затворе. Мы чаркой и трубкой тебя наградим, а ты расскажи свое горе». Затем ушли слова: «Когда я на почте служил ямщиком». А конец песни замыкал начальный посыл: ах, дайте скорее вина, рассказывать больше нет мочи». О жизни до революции Евгения Петровна вспоминала примерно с такой же ностальгией, с какой бабушки моего поколения вздыхали по временам брежневского застоя. По ее рассказам выходило, что жизнь была вполне сносная, не только у капиталистов или помещиков. Бабушка до замужества работала народной учительницей и на жалование в 30 рублей жила сама и держала прислугу. Все было дешево. Булка ситного хлеба стоила четверть копейки, а ситец — 8 копеек аршин. И когда она вышла замуж, родила троих детей и не работала, семья нужды не знала, хотя дедушка был простой железнодорожный служащий. Про царей я раньше слышал, что они все были ужасные, а по бабушкиным словам выходило, что далеко не все. Среди них были Александр II — освободитель и Петр I — великий, который побрил бояр. Видимо, бабушка бородатых людей не любила, поэтому с большим удовольствием рассказывала историю про какого-то знатного боярина, за которым Петр лично гонялся с ножницами. Из всех царей Петр, по мнению бабушки, был самый лучший. «А если он был такой хороший, — спросил я однажды, — почему же не устроил советскую власть? Еще чего не хватало!» Буркнула тетя Аня, но бабушка вполне по-марксистски объяснила, что Петр был хорошим, но все-таки до современных идей дорасти не успел. «И, — неожиданно закончила она, — слава богу, что не успел». Николай II, по ее словам, был человек неплохой, но наделал много глупостей. Зато очень любил свою жену и больного сына. Когда их расстреливали, он будто бы посадил сына на плечи и велел не закрывать глаза, сказав, что царский сын должен смотреть смерти прямо в лицо. Питались мы однообразно, но пока не голодали. Жизнь была скудна, но именно поэтому даже самое мелкое событие в ней приносило радость и запоминалось. Не знаю, откуда они взялись, но у нас было несколько лимонов, которые тетя Аня хранила на всякий случай. Случай вскоре представился. У Севы и Вити расстроились желудки, и тетя Аня давала им чай с лимоном. Мне тоже хотелось чаю с лимоном, и я имел на него право, потому что у меня тоже был понос. Но я не решался об этом сказать. Боялся, что мне не поверят, подумают, что я так говорю, потому что тоже хочу чаю с лимоном. В конце концов, я все-таки сказал, что у меня тоже расстроен желудок. И мне, конечно, не поверили. Тетя Аня сказала: «Ты, конечно, выдумываешь. Ну, ладно». и налила мне чай и положила в стакан ломтик лимона. Я сказал: «Но у меня правда расстроен желудок». Она сказала: «Правда, правда». Но так сказала, что я понял. Она не верит, но делает вид, что поверила. Я расплакался и сказал, что раз она мне не верит, я этот чай пить не буду. Она меня обняла и сказала: «Ну что ты, дурачок, конечно, я тебе верю». Теперь я не сомневался, что она мне поверила. Но от этого расплакался еще больше. А чай был вкусный и запомнился, как запоминается все труднодоступное. Споры о Пилате. Наша библиотека на хуторе состояла из двух книг — «Евангелие от Матфея» и «Школы Аркадия Гайдара». Евангелие было бабушкино, дореволюционного издания в твердом переплете с золотым тиснением, но ужасно потрепанное и замусоленное. Тиснение смялось, золото облезло, листы разбухли, растрепались по краям и распадались. В руки мне бабушка Евангелие не давала, но вслух читала охотно. Привязывала очки веревочками к ушам, садилась к окну или к коптилке и читала. Дочитывала до конца и начинала сначала. За зиму некоторые главы я выучил почти наизусть. Я к тому времени уже прошел большой курс антирелигиозного воспитания в детском саду и в первом классе и знал точно, что Бога нет. Тем не менее, Евангелие меня захватило и поразило сочетанием абсолютно реалистических описаний с такими, которые больше похожи на сказку. У меня возникали вопросы, какие возникают у всякого человека, пытающегося представить историю Иисуса в яве. Я требовал объяснений. Сева и Витя, считая бабушку сплошным пережитком прошлого, подсмеивались над ней, а тетя Аня, возвращаясь к вере, держала нейтралитет. В числе обсуждавшихся нами евангельских сюжетов была и история Понтия Пилата, которого бабушка толковала, и мы все с ней соглашались, как хорошего человека. Он предлагал Синедриону и просил народ освободить Иисуса. А когда ему было отказано, умыл руки и сказал: «Нет на мне крови сего человека». Признаться, мне и до сих пор кажется, что Пилат сделал максимум того, что мог себе позволить римский чиновник. Отменив казнь Христа своей властью, он вызвал бы ненависть в Иерусалиме и очень большое, опасное для его карьеры, недовольство в Риме. Говорят: «Но речь же шла о Боге». Но ведь прокуратор не знал, и откуда ему, маленькому человеку, было знать, что Иисус — Сын Божий? Этого никто не знал, кроме учеников Иисуса. А те, как раз зная, кто он, повели себя гораздо хуже Пилата. Один предал его за 30 серебряников и проклят. Другой трижды отрекся от него и прощен. Но и другие ученики, это мало кто прочитывает, все до единого тоже оказались предателями. Когда в Гефсиманском саду брали Иисуса, тогда... Сказано в Евангелии, все ученики, оставившие его, бежали. Читать я научился лет в 6. И первой прочитанной фразой, как, может быть, помнит читатель, была благодарность товарищу Сталину за мое счастливое детство. После этого до 9 лет я читал только вывески магазинов, рекламные плакаты, призывы ВКПБ, короткие тексты из детских книжек и в первом классе что-то несложное, вроде рассказа «Филиппок» Толстого. В большие книги не заглядывал и даже не предполагал, что их, такие толстые, можно читать от начала до конца. Но однажды, уже наслушавшись в бабушкином чтении Евангелия, раскрыл «Школу» Аркадия Гайдара. Прочел первую фразу: «Городок наш, Арзамас, был тихий, весь в садах», и не смог оторваться. А закончив, испытал большое огорчение, что повесть закончилась так быстро, и начал читать сначала. Я без конца перечитывал эту книгу. Она для меня стала второй действительностью, в которую я убегал из безликой жизни среди снегов. Если представить себе, что жил бы я в городской квартире теперешнего времени с телевизором, компьютером и доступом к интернету, стал бы я читать книги, как я их читал. Сомневаюсь. А тогда я школу перечитал несколько раз, и, возможно, мне ее одной хватило бы на все время пребывания нашего на хуторе. Но, зайдя однажды к соседям, тоже эвакуированным, я увидел у них на подоконнике несколько поставленных в ряд томов. Я спросил, можно ли взять что-нибудь почитать? Хозяйка спросила, что именно. Я долго не думал и ткнул пальцем в название, которое показалось мне привлекательнее других — «Война и мир». «А не рано ли тебе такое читать?» — спросила меня дочь хозяйки, взрослая девушка. «Нет», — сказал я, — «не рано». Конечно, весь роман был мне еще не по силам. Какие-то куски казались скучными, я их пропускал. Когда попадались французские монологи, лень было читать перевод. Мне, между прочим, понравились описания не только войны, но и мира. Например, сцена приема Пьера Безухова в масоны или разговоры Наташи Ростовой и Сони. В общем, что-то пропуская, я прочел роман от начала до конца и с тех пор стал очень жадным читателем.